Глава 46. В агонии, пометавшись по квартире, я снова хватаюсь за телефон. Боль очередного предательства и чувство глубокого одиночества завоевывают все больше пространства внутри меня, постепенно вытесняя злость на мать. Мне нужно куда-то слить этот ядовитый коктейль, с кем-нибудь его разделить. А с кем это сделать, если не с отцом? Кто, наконец, обо мне вспомнил? Одумалась? Я виделась с мамой. Проигнорировав вопрос, чеканю я. Случайно встретилась с ней в кафе. «И что?» переспрашивает отец после небольшой паузы. «Звонишь мне об этом сообщить?» «Нет. Звоню узнать, зачем ты это сделал. Почему заставил меня выбирать между тобой и ей?» Мой голос истерично взвивается. «Ребенок достоин иметь мать. Любой». «Так, может, стоило выбрать ее?» «Но я выбрала тебя, потому что думала, что ты больше в этом нуждаешься после ее измены. Потому что боготворила тебя и была уверена, что ты тоже меня любишь». «Ты там плачешь, что ли?» Ворчливо осведомляется отец. Я зло растираю кулаком дорожки слез. «А если и так, то что?» «Лучше скажи, что она тебе наговорила». «У нее другая семья. У меня есть сестра, ты в курсе? Сестра, которая не знает и вряд ли когда-то узнает обо мне. Потому что мама этого не хочет. Она скрывает меня, как грязный секрет. Вот настолько сильно она хочет забыть обо всем, что с тобой связано». «Ну, я не удивлен». Холодно звучит в динамике. «Твоя мать — обыкновенная кукушка». «А может, это ты ее довел? Тем, что был постоянно холоден и требовал, чтобы она сидела дома?» «Это она тебе такой херни наговорила». «Хочешь сказать, ты не запрещал ей работать?» Парирую я. «Если бы твоя мать хотела работать, я бы ей только поаплодировал». По тону отца становится ясно, что он находится в гневе. «Но все, что ее интересовало, это бухать с подружками в ресторанах, вместо того, чтобы заниматься твоим воспитанием, что я, конечно, делать запретил». Я растерянно моргаю. Он имеет в виду, что у мамы были проблемы с алкоголем или что она вела праздный образ жизни? Я не помню такого. «А ты вспомни. То ее покойная мать рядом с тобой сидела, то моя. Это вечно где-то шлялась». «Я помню только хорошее. Например, как мама укладывала меня спать или расчесывала волосы». «Так, а что она про развод сказала?» «Ты оставил ее без копейки, и ты пригрозил ей проблемами, если она надумает выйти со мной на связь». «Пригрозил, конечно», — хмыкает отец. «Но только после того, как твоя мать получила отступные за обещание больше не появляться. Когда встал вопрос о разводе, она моментально завела шарманку о переезде в другой город с намеком, что заберет тебя с собой. После этого я заставил тебя выбирать. Ты сама посуди. Какое будущее бы тебя ждало в каком-то Задрипинске рядом с той, кому с самого начала не было до тебя дела? Инна и про переезд заговорила лишь для того, чтобы денег выклинчить». Несколько секунд я не могу выдавить из себя ни звука, в попытке освоить новую информацию. Так и не справившись с задачей, тихо переспрашиваю. «И что? Она просто взяла деньги?» «Взяла, конечно. Думаешь, отказалась?» Я вспоминаю, что на вопрос, как ей удалось справиться с безденежьем после развода, мама отвела глаза. Отец не врет. Ей было удобно прикидываться жертвой, чтобы не выглядеть в этом спектакле главной злодейкой, не только изменившей мужа, но и легко отказавшейся от дочери во имя материальных благ. Это все, что я хотела узнать. От прилива апатии мне с трудом удается ворочать языком. Спасибо за разъяснение. «Ты когда вернуться планируешь?» Требовательно рявкает отец. Ничего не ответив, я сбрасываю вызов. Не хочется выяснять отношения, не хочется спорить или ругаться. Хочется оплакать тот факт, что мама, кажется, никогда меня не любила и в нужный момент легко продала. Еще какое-то время потребуется на осознание того, что отец не такой исчадие ада, каким я стала его считать, и когда-то по-своему пытался меня защитить. Не знаю, способен ли на любовь человек, укравший чужие деньги и в критический момент бросивший дочь на произвол судьбы. Но неравнодушие в его поступках точно больше, чем в лживом нытье мамы. Медленно добредя до кухни, я подхожу к окну и утыкаюсь пылающим лбом в стекло. Грудь мучительно крутит от задушенных рыданий. Жить в черно-белом мире гораздо проще, чем в мире, полном полутонов. Я так хотела ненавидеть отца за алчность, превратившую мою жизнь в ад, Но сейчас понимаю, что не могу. Даже если однажды он сделал выбор в пользу собственной безопасности, наплевав на мою. Даже если предал мое доверие. Я знаю, было время, когда он заботился обо мне по-настоящему, настолько, что скрыл правду об исчезновении матери и полученных ей деньгах, чтобы не сделать мне еще больнее. Других объяснений такой скрытности попросту нет. Возможно, когда-то я смогу увидеть эти полутона в поведении мамы и простить. Когда-нибудь, но точно не сейчас. Пока мне больно настолько, что я предпочту ее презирать. «Скажи, что со мной не так?» Хриплю я, прижав телефон к уху. «Все, кого я когда-то любила или думала, что люблю, предали меня. Выходит, дело во мне?» «Нет, малая», — произносит Север после небольшого молчания. «Дело точно не в тебе. Ты как никто достойна, чтобы тебя любили». «Мне сейчас очень это нужно. Хотя бы капелька любви. Сможешь притвориться, что тебе на меня не плевать, и немного побыть рядом?» Закрыв глаза, я прижимаюсь к стеклу плотнее. Мне кажется, что если я еще хотя бы полчаса проведу в одиночестве, то сойду с ума. «Пришли свой адрес. Постараюсь приехать как можно скорее». Я беззвучно усмехаюсь. «А ты его не знаешь?» «Нет, малая. На этот раз не знаю». Его голос звучит приглушенно. «Я тоже пытаюсь продолжить просто жить».